Alô? Te mortis? Alô? Valentina? Это Маша. Алло. Пошла нахуй! Что? Алло. Ты сука! Что? Я тебе сегодня ночью нахуй сожгу, бензином, блядь, оболью нахуй и подожгу, чтоб ты отъебалась от меня. Да что ты? Алло. Алло. Ты какого, сука, хуя хулиганишь, ебаная в рот? А ты что думала, что все Ты, так падла, просто? почему хулиганишь? Ты Квартирку чего названиваешь? Сейчас 02 вызову милицию, блядь! хочу. Сейчас вызову милицию! Квартирку хочу. Квартирку.